Вы слушаете фрагмент программы «Что способствует достижению целей человека». Сказитель Александр Усанин. Мы с вами должны сейчас построить новое общество, которое перейдет на новый эволюционный уровень, потому что есть матрица жизни. Поверьте, есть матрица жизни. Вот точно так же, как этот стакан. Он сейчас мятый, некрасивый. Но есть как бы эталон на его видении, каком он должен быть. И точно так же материальный мир – это своего рода такая кузница, где нас делают совершенными. И точно так же, вот можете себе представить, что есть такая как бы машина, знаете, компьютер, роботизированная линия, которая просто анализирует так, что нужно исправить, куда нужно ударить. И материальный мир на самом деле действует, законы судьбы, они как раз воздействуют на наш внутренний мир. Судьба формируется нашим внутренним миром, нашим отношением. И в зависимости от нашей жизненной позиции, от уровня нашей нравственности. Нравственность – это вот как раз о чем я забочусь о себе или о других. От нашей ответственности, за что я отвечаю, или я так не хочу ни за что отвечать, хочу, чтобы у меня все было, и мне, чтобы за это ничего не было, чтобы я делал, что хочу, от уровня нашего понимания, потому что мы должны понимать, даже если детей воспитываем, что принесет им благо, а что нет, и раскрытие своей индивидуальности. И вот как раз до тех пор, пока мы не будем обладать полнотой нравственности, полнотой ответственности, полнотой понимания. И до тех пор, пока мы не раскроем свою индивидуальность, на нас будут влиять внешние, так называемые негативные факторы. У Валерия Синельникова есть блестящая книга «Возлюби болезнь свою». Где он как раз объясняет, что наши болезни – это наши друзья. Потому что каждая болезнь посылается нам как сигнал, что что-то нам в себе необходимо исправить. Ну, например, если я курю, посылается рак легких. Лечить рак легких, не избавившись от курения, бесполезно. Если не хочешь болеть, бросай курить. И рак легких – друг курильщика, потому что он побуждает его под страхом смерти завязать с этой вредной привычкой. Венерические болезни – это друзья распутника, потому что они ему говорят: «Стоп, стоп, давай, возвращайся к целомудренному образу жизни». Да, СОС. Фактически все болезни, любая болячка – это сигнал, что мне нужно откорректировать что-то в своем мировосприятии, в своем поведении, в своем стиле общения с окружающими, в соответствии с божественным замыслом. И богооткровенные писания называются богооткровенными, потому что Бог не делает секретов со своих желаний. Он как раз объясняет, что Он хочет, чтобы мы заботились о благополучии всех живых существ во Вселенной. Кстати, маленькая реклама вегетарианства, как говорится в Коране, знамение разумеющим. Во всех религиях единственное ограничение в питании касается только плоти. Никаких ограничений на яблоки, морковку, каши нет. Это знамение для разумных. Лучше этого не есть. Понимаете? Это север. Поверьте, на севере тоже можно выжить. Есть одна народность, которая называют хунзакуты. Хунзакуты. Которые в горном районе между Индией и Пакистаном. Там очень холодно, и это народность, у которой самая высокая продолжительность жизни. И, да, 150 они доживают, 135 – это средний возраст. Там многие женщины рожают и в 80, и в 90. При этом они практически почти сыроеды. Для них плевое дело пройти там 120-130 километров пешком по горной пересеченной местности в соседнюю деревню. И обратно, с другой стороны, не пальцы. Тоже это Гималаи, вегетарианцы, ну, потому что буддисты там и так далее. Многие говорят, а как же там якуты там, у них ничего не растет. Но ты-то здесь живешь. Вот когда я нашего там соотечественника, москвича, спрашиваю, ты почему не вегетарианец? Он говорит, а потому что невозможно в Якутии быть вегетарианцем. Вот когда больше в Якутии, тогда больше эти претензии предъявлять, да. Но я помню, что в 96-м году я прочитал интересную там статью, что на конкурсе восточных красавиц, который называется «Мисс Океания», победила девушка-вегетарианка из Якутии. Я подумал, ничего себе, якутяночка, вегетарианочка стала там, да. Поверьте, сейчас технологии позволяют даже в Якутии, ну, то есть там, питаться бананами. Если, я не говорю, что бананы нужно есть, но, по крайней мере, щи да каша – пища наша. Это все-таки опять к социуму. Потому что землю калашматят сейчас по одной простой причине. Напомню, что многие мыслители, начиная с Леонардо да Винчи, Льва Николаевича Толстого, Махатмы Ганди, повторяли одну истину. Войны на планете будут продолжаться до тех пор, пока люди едят мясо. Мы можем говорить «за что?», но если у нас на блюде чей-то убитый сын, чья-то убитая мама, чья-то убитая дочь, не нужно говорить «за что?». Как там говорится в Библии? Кровь за кровь, глаз за глаз. Взыщу с вас за каждую каплю пролитой крови. Это не про кого-то, это про нас. Это не для кого-то, это для нас. Поверьте, Священное Писание не просто так создано. Итак, материальный мир – это образовательная система, где нас учат взаимоотношениям. И здесь все как в паутинке завязано на отношения. Понимаете, вот за одну ниточку в паутинку потянешь, и приходит в движение вся система, вся паутина. Все мироздание завязано на нашем внутреннем мире, на каждом персонально. Кто-то говорит, вот что я один могу изменить? Поверьте, если ты изменишься, все изменится для тебя. Даже если там самолет упадет, ты можешь спастись. Были такие случаи, когда самолет там падает с огромной высоты, и кто-то выживает. Более того, я недавно прочитал интересную историю. Парашютистка из Польши в Австралии участвовала в этих конкурсах парашютистов. И хотя было штормовое предупреждение, четверо подумали, мы успеем. И когда они поднялись, тут же уже начала резко меняться погода, трое успели приземлиться, а она нет. Ее подняло на высоту 10 тысяч метров. До этого считалось, что рекорд для парашютистов, парапланеристов – это 700 метров. 10 тысяч метров, 10 километров. Она без кислородной маски, без теплой одежды, при минус 59 градусах проболталась целый час. Невозможно, невозможно. И осталась жива, потому что она периодически отключалась. Но когда она приходила в сознание, она молила Бога. То есть непрерывно молилась. Обращение к высшим силам. И причем она потом, когда все-таки приземлилась, никаких ни обморожений, ничего и не отрезала. Вот что значит настройка на высшие силы. Если мы меняем свой внутренний мир, поверьте, многое что меняется. Поэтому самое главное, что нужно менять, это менять человека. Поэтому, если мы претендуем на то, что мы хотим управлять государством, давайте все-таки поймем для начала, а как все в этом государстве должно быть устроено. Сейчас государства ориентированы на прогресс технологий, меняют вещи, совершенствуют вещи. Но сейчас это привело к многим кризисам. Всем кризисам. Потому что главная цель этого мира – менять самого человека. Поэтому, если мы говорим о том, что мы единственный источник власти в Российской Федерации, давайте использовать власть не как нам там заблагорассудится. У нас у каждого свои представления, мы постоянно будем драться. Понимаете, ты считаешь, как гражданская война, помните? Цели нету, и там разные мнения. Красные, белые, эсеры, кадеты, да, зеленые, анархисты. У каждого были свои представления. И причем даже внутри каждой этой группировки тоже было там целый раздрай. Среди красных там были и троцкисты, и масоны разных мастей, правых, левых, там, крылечники и так далее. Да. До тех пор, пока каждый орган, понимаете, думает о себе, здоровья не будет. Нужно думать обо всем организме, поэтому все-таки нужно понять, что наша цель – это развивать в себе четыре компетенции. Вот как раз мы должны сейчас, как министры, вы представьте, что мы министры, или мы даем заказ министрам. Мы сейчас действительно все лидеры общественных мнений должны поднимать этот вопрос. Мы должны обсуждать, как мы хотим жить. Сейчас я объясню ловушку, в которую сейчас все попадают. Мы никогда не станем здоровыми, если мы будем обсуждать болезнь. Согласны? И вот современное, я вчера об этом говорил, министерство наше здравоохранения занимается всем чем угодно, но только не охраной здоровья. Сейчас министерство здравоохранения занимается лечением болезней. Правильнее назвать это министерство болезни лечения, которое зарабатывает на лечении болезней. Как вы думаете, если Министерство здравоохранения ориентировано на лечение болезней, увеличится количество здоровья в общем? Министерство здравоохранения не заинтересовано в такой ситуации в сохранении здоровья. И для того, чтобы люди больше болели, нужно, чтобы люди больше обсуждали болезни и больше боролись с болезнью. Чем больше люди борются с болезнью, тем больнее они становятся. Потому что пока они борются с болезнью, они не думают о том, как вести здоровый образ жизни. Святые отцы говорят, убери грех, и болезни уйдут. Нам не нужно бороться с болезнями, нам нужно убрать грех, который их порождает. Но ни один медик сейчас не говорит о том, что порождает болезнь. Не говорит о том, что нужно вернуться к здоровому образу жизни. Никто не спрашивает, что ты кушаешь, что ты живешь. Может, тебе режим дня нужно откорректировать, стиль питания и так далее. Диагностируют вот такая болезнь, кто-то отрезы, кто-то в колодке и так далее. И продолжай жить, как живешь. Понимаете? Продолжай думать, как живешь. Продолжай относиться с окружающими так, как ты относишься. То есть наше поведение не корректирует, не корректирует внутренний мир. И это важный момент. Точно так же, для того, чтобы избавиться от болезней общественного организма, нужно вернуться к социально здоровому общественному образу жизни. Но что люди сейчас делают? Они обсуждают болезни. И на самом деле вот эти болезни делают вбросы намеренно. То есть вот эти общественные паразиты, они делают информационные вбросы, а сами о себе. Они делают вбросы, смотрите, какие масоны плохие. Какие сатанисты плохие, какие коррупционеры плохие, какая вот эта надгосударственная элита, банковская мафия плохая. Чтобы они сами делают негативные вопросы о себе. Чтобы люди обсуждали не так, как они должны жить, а обсуждали, какие они плохие. Понимаете? Болезни заставляют нас говорить о себе, чтобы мы еще больше усугубляли болезнь. Ну, чтобы мы убедились или внушили себе, что это болезнь, понимаете, какая всемогущая, что эти масоны везде, что они всех прослушивают, все контролируют. И на самом деле, да, это они делают, чтобы усилить свое влияние. Поэтому нам не нужно просто быть, понимаете, такими простачками и понять, что мы хотим и как мы должны жить. Поэтому нужно понять, что мы реально ли это образовательная система. И главное, нам улучшить свой внутренний мир. А не жить ради ублажения тела или того, чтобы тащить какие-то вещи в свой дом. Потому что смерть стопроцентная. И если мы не достигнем совершенства, считайте, что зря прожили жизнь. Потому что вопрос не в том, сколько ребенок там жвачек в карты выиграл во время уроков, а то, что он усвоит. По присутствию на уроке и усвоить урок – это разные вещи. И поверьте, вот еще один важный момент. Все в этом мире завязано на нашем внутреннем состоянии. Когда мы улучшаем свое внутреннее состояние, улучшается наша судьба. Судьба завязана на отношениях. Чем лучше наши отношения со всеми окружающими нас существами, когда мы заботимся о благе всех, кто нас окружает, лучше наша судьба. Это важный момент. Поэтому нам нужно делать государство, ориентированное на внутренний рост человека. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.